«Магия любви». Русский заговор на присуху. Рассказывает Андрей Топорков. «Стану благословясь, пойду благословясь, пойду в чистое поле под солнечную страну. Там стоит сыр дуб крикновист. Стану аз, раб Божий Иван, поклоняйтесь и покоряйтесь четырем ветрам и четырем вехарям. Станьте вы четыре ветра и четыре вехаря. Понесите вы тоску и кручину, и печаль необычную со всех четырех сторон, от востока до запада, от юга и до севера, со всякого человека, с царя и царицы, с чернца и черницы, с бельца и белицы, стара и млада ко мне, к рабу Божию Ивану, воедино место. Стану я, раб Божий Иван, поклоняйтесь и покоряйтесь четырем ветрам и четырем вехарям. Станьте вы четыре ветра и четыре вехаря, понесите вы меня, раба Божия Ивана, понесите по солнцу и по месяцу, по звездам и по лунам, и по всем сторонам. Где и не увидите, тут и вложите в дни тоску и кручину, и печаль необычную. Тужила б та раба Божия Марья по мне, по рабе Божией Ивану, в день при солнце, в ночь при месяце, по всякий день, по всякий час, по всякое время, месяце ветхо и полно и перекроя. То я бы тоски и великие печали сахаром не заесть и питьем не запить, ни с отцом, ни с матерью не отсидеться, ни с братьями, ни с сестрами, ни с суседами не отсидеться, ни на ветре не проходиться, ни делом не отделаться. Во век веком. Аминь». Вот это заговор на присуху женщины из сборника второй четверти XVII века. Вот у него есть такое условное название «Олонецкий сборник». Он был найден где-то под Петрозаводском, по-видимому, или в самом Петрозаводске еще в конце XIX века. И это один из самых больших вообще таких заговорно-магических сборников русской традиции. Там где-то 130 заговоров. Ну и вот еще один заговор из того же сборника. «Хожу я, раб Божий Имерек». Ну вот это Имерек – это условное такое обозначение человека, да? То есть человек должен подставить вместо этого Имерек свое имя и тем самым как бы апроприировать этот заговор, произносить его от своего имени. Ну вот, чтобы это наглядно было видно, я заменю сейчас это слово «Имерек» именем «Иван», и этот Иван будет пытаться приворожить к себе Марью. Ну вот, просто чтобы этот текст приобрел как бы такую плоть. «Хожу я, раб Божий Иван, подле синее море, прошу Божия милости. Стану я, раб Божий Иван, поклоняйтесь и покоряйтесь четырем ветрам и четырем вехарям. Станьте вы четыре ветра и четыре вехаря, сколыблите вы сие мне синее море, выколыблите вы мне из синего моря бел ладарь камень. Вынимаю я, раб Божий Иван, из-под белого ладаря каменя 39 золотых ларцов, вынимаю огонь палящ негасимый мечу на землю. Стану я, раб Божий Иван, поклоняйтесь и покоряйтесь четырем ветрам и четырем вехарям. Станьте вы четыре ветра и четыре вехаря, понесите вы от меня, от раба Божия, огонь палящий неугасимый к рабе Божией Марье, по месяцу и по солнцу, и по зорям, и по лунам, и по звездам, и по всем сторонам. Где и не увидите, тут и вложите в нее огонь палящ неугасимый. Горело б у рабы Божией Марья ретивое сердце, 70 жил, 2 жилы, 70 суставов, 2 сустава по мне, по рабе Божией Ивану, в день при солнце, в ночь при месяце, месяце ветхо и полно и перекроя, по всякий день, по всякий час, в утре рано и в вечере поздно и на межных днях. Замыкаю золотые ларцы, опущаю золотые ларцы под бел латырь камень, мечу золотые ключи в синее море, как не бывать и белу латырю каменю из синего моря. так бы не бывайте, рабе Божией Марии, от меня, от раба Божия Ивана вовек. Аминь. Если мы сравним первый заговор со вторым, то мы увидим, что в первом вот эта любовная страсть, она насылается как тоска, которая должна как бы полностью захватить, подавить эту несчастную женщину. Она не может ни есть, ни пить, ни общаться с родителями, с родственниками. То есть, согласно замыслу того человека, который сочинял и исполнял этот заговор, она должна полностью оказаться в его власти и иметь только одно желание – принадлежать этому мужчине. А во втором заговоре любовь насылается как огонь, как пламя, которое должно вот весь ее телесный состав как бы погрузить вот в такой огонь, чтобы опять-таки она оказалась полностью во власти этого мужчины. Ну и заговор обращен к четырем ветрам, природным стихиям. И само это любовное чувство, оно оказывается таким вот всемирным, можно сказать, вселенским. Оно воздействует не только на определенного человека, женщину, но и на весь мир, на синее море, на латерь камень. И характерный для заговора такой ритм завораживающий, многочисленные повторения. То есть вот если, например, речь идет о времени, то перечисляются все фазы месяца, да, там месяцы ветхие, полные, перекрои. Если речь идет о дне, то во всех частях этого дня, там по всякий день, по всякий час, в утре рано и в вечере поздно, и на межных днях. И в действие заговора вовлечен весь мир, вся Вселенная с природными стихиями, то есть способ приворожить, подчинить себе женщину, он предполагает воздействие на природные стихии, на весь мир. И это, конечно, такой фольклорный, можно сказать, фольклорно-языческий или языческий нарратив. Здесь можем обратить внимание, что нет почти ничего от христианства, хотя в целом заговоры представляют собой часто нечто среднее между заговором и молитвой, но это вот не относится к любовным заговорам, которые, по-видимому, из какой-то глубины времени к нам пришли, из какой-то древности. Ну и если мы обратимся к другим любовным заговорам, то мы увидим, есть еще такие любовные заговоры, где тоска предстает как такой антропоморфный живой персонаж. Обычно у нее там нет рук, ног, она как зверек какой-то. Часто она лежит там на доске или под доской, или заперта там в бане в каком-то зауженном таком странном помещении, похожем на гроб. И эту тоску тоже, как живое существо, насылают на женщину, чтобы тоска вселилась в нее, и сама женщина как бы превратилась в тоску. И кроме вот таких заговоров присух, есть еще и заговоры отсушки, то есть заговоры, с помощью которых мужчина старается, наоборот, избавиться от женщины, вот уничтожить то чувство, которое он сам у нее вызвал. То есть предполагается, что женщина, на которую подействовала присуха, да, она оказалась во власти этого мужчины, она там жила с ним какое-то время, и когда надо прекратить эту связь, когда мужчина получил то, что ему нужно, он пользуется вот этой вот отсухой или остудой, то есть отношение чисто потребительское, как просто к вещи, которые нужно овладеть, попользоваться и так далее. То есть это такие тексты, конечно, предназначенные для патриархального общества с таким своеобразным отношением к женщине. И речь, конечно, не идет о том, чтобы потом там жениться на ней, иметь с ней семью, детей. Это, конечно, не брачные отношения, которые регулировались совершенно другими обрядовыми действиями, обрядовыми текстами. Если речь шла о брачных отношениях, о том, чтобы жениться, завести семью, то такие отношения вообще не предполагали какой-то особой там любви, страсти. Часто люди вообще знакомились друг с другом уже когда они стали мужем и женой или, во всяком случае, хорошо узнавали друг друга уже после брака. А брак традиционно, в общем, рассматривался скорее как сделка договор, причем такие хозяйственные отношения, они играли тоже очень большую роль и при выборе брачного партнера, и при заключении самой свадьбы. И, собственно, свадьба была не только оформлением отношений между мужем и женой, но и оформлением отношений между двумя семьями, двумя родами. Ну, а вот эти любовные заговоры, любовная магия, они рисуют образ любовного чувства, который кардинально отличается от того, что мы видим там в свадебной поэзии, в лирических песнях, но то, что парадоксальным образом напоминает нам вот то страстное любовное чувство, которое нам известно по произведениям там, русской классики или писателей, там, декадентов, символистов начала XX века. То есть это вот такая страсть эротическая, связанная с желанием и возможностью даже продать свою душу, отдать свою жизнь. Какие-то совершенно экстремальные чувства, которые, в общем, мы даже и не заподозрили бы у людей 17-18 века, если бы не вот эти поразительные по своей образности, своему такому эмоциональному воздействию тексты, как «Любовные заговоры». Для вот этой старой традиции 17-18 веков там довольно четко различались мужские заговоры и женские заговоры. То есть женские заговоры – это в основном такие несложные формулы, сопровождаемые какими-то магическими действиями, когда женщина, например, подсыпает что-нибудь там в еду своему мужу и просит, чтобы, условно говоря, как там мыло бело так, чтобы и муж бел был. То есть для женщины главное, чтобы муж жалел ее, не бил, обращался по-человечески. Потому что, вообще говоря, для того времени рукоприкладство – это совершенно повседневное явление. Ну и женщины, среди них и грамотность была распространена значительно меньше, чем среди мужчин. То есть женщины в основном пользовались такими средствами, как пища, еда, вода, там что-нибудь подмешать туда, и при этом можно что-то еще сказать, но можно этим ограничиться. А мужские сборники заговоров часто такой полифункциональный характер имели, то есть в одном сборнике могут быть там и пастушеские заговоры, и заговоры, которые произносили, когда шли к судьям, на власть, и любовные заговоры. Но часто вот такие сборнички заговоров имели и такой специализированный характер. То есть, например, были специальные сборнички воинских заговоров. И люди, отправляясь там на войну, в поход, они такие сборнички просто вшивали в одежду или там в шапку. Были специальные сборнички пастушеских заговоров. Особенно на русском севере они были распространены, поскольку там часто скот пасли прямо в лесу, там особых полей и лугов не было, то пастух, собственно говоря, ну и не мог за ними смотреть, поэтому возникла вот такая целая мифология, связанная с идеей о том, что пастух как бы с помощью вот такой рукописной книжечки, он заключает договор с лешим, и как бы леший помогает ему пасти или даже сам пасет этот скот. Вот были специальные сборнички охотничьих заговоров, которые охотники тоже с собой брали на охоту. Ну и есть сборнички вот таких любовных заговоров. Часто, причем они сочетаются с заговорами, которые призваны воздействовать на судей, на помещика, на командира. И здесь такой некоторый есть парадокс, что на женщину и на командира пытались воздействовать очень сходными способами. То есть вот многие заговоры социального характера, они, как ни странно, включают те же образы, что и заговоры любовные. Для того, чтобы командир с тобой хорошо обращался, нужно, чтобы он тебя полюбил. Этих сборников, их вообще очень много было рукописных. И в принципе, если человек в XVIII веке приезжал в Москву, то он на Красной площади безо всяких проблем мог купить такой сборничек и пользоваться им. Ну и их переписывали иногда, за это даже там платили, давали деньги, передавали их друг другу. Но это довольно сурово вообще преследовалось, и был целый ряд таких преследований, следственных дел, когда на человека доносят, у него проводят обыск и находят вот такие сборнички, тетрадочки с заговорами, то человека могли там сослать в Сибири, там посадить в тюрьму, изуродовать. То есть вплоть до царствования Екатерины к магии очень серьезно относились и очень сурово наказывали за нее. После Екатерины возобладал такой уже просветительский, скорее, взгляд на заговоры, на магию, да, то есть колдуны стали восприниматься не как люди, которые там продали свою душу дьяволу и обладают сверхъестественными силами, а просто как жулики, которые дурачат людей, выманивают у них деньги. И если человека ловили с такими сборничками, с такими текстами, с помощью которых он пытался воздействовать там на начальство какое-нибудь, то к этому уже относились, ну, просто как глупости какой-то, снисходительно. Во всяком случае, сжигать человека за это уже никому бы в голову не пришло. Ни с братьями, ни с сестрами, ни с соседями не отсидеться, ни на ветре не проходиться, ни делом не отделаться. Во век векам. Аминь. Подробнее о русских заговорах 17-18 веков Андрей Топорков рассказал в материале, который называется «Что такое любовная магия?». Его можно прочитать на сайте arzamas.academy.